что в настоящем труде он не найдет сплошного изложения всех событий моего жития, а только ряд эпизодов, имеющих между собой связь, но в то же время представляющих и отдельное целое. Главным образом я предпринял мой труд для того, чтобы восстановить характеристические черты так называемого «доброго старого времени», память о котором, благодаря резкой черте, проведенной упразднением крепостного права, все больше и больше сглаживается. Поэтому я и в форме ведения моего рассказа не намерен стесняться. Иногда буду вести его лично от себя, иногда в третьем лице, как будет для меня удобнее. Глава первая. Гнездо. Детство и молодые годы мои были свидетелями самого разгара крепостного права. Оно проникало не только в отношения между поместным дворянством и подневольную массою, к ним в тесном смысле и прилагался этот термин, но и во все вообще формы общежития, одинаково втягивая все сословия, привилегированные и непривилегированные, в омут унизительного бесправия, всевозможных изворотов лукавства и страха перед перспективою быть ежечасно раздавленным. С недоумением спрашиваешь себя, как могли жить люди, не имея ни в настоящем, ни в будущем иных воспоминаний и перспектив, кроме мучительного бесправия, бесконечных терзаний, поруганного и ниоткуда не защищенного существования. И к удивлению отвечаешь, однако ж жили. И что еще удивительнее, об руку с этим сплошным мучительством шло и так называемое пашихонское раздолье, к которому и поныне не без тихой грусти обращают свои взоры старички. И крепостное право, и пашихонское раздолье были связаны такими неразрывными узами, что когда рушилось первое, то вслед за ним в судорогах покончило свое постыдное существование и другое. И то, и другое одновременно заколотили в гроб и снесли на погост. А какое иное право и какое иное раздолье выросли на этой общей могиле — это вопрос особый. Говорят, однако ж, что выросло нечто не особенно важное. Ибо хотя старая злоба дня и исчезла, но некоторые признаки убеждают, что, издыхая, она отравила своим ядом новую злобу дня, и что, несмотря на изменившиеся формы общественных отношений, сущность их остается нетронутой. Конечно, свидетели и современники старых порядков могут до известной степени и в одном упразднении форм усматривать существенный прогресс. Но молодые поколения, видя, что исконные жизненные основы стоят по-прежнему незыблемо, нелегко примиряются с одним изменением формы и обнаруживают нетерпение, которое получает тем более мучительный характер, что в него уже в значительной мере входит элемент сознательности. Местность, в которой я родился и в которой протекло мое детство, даже в захолустной пашихонской стороне считалась захолустьем, как будто она самой природой предназначена была для мистерий крепостного права. Совсем где-то в углу, среди болот и лесов, вследствие чего жители ее по-простонародному назывались заугольниками или лягушатниками. Тем не менее, по части помещиков и здесь было людно. Селений, в которых жили так называемые экономические крестьяне, почти совсем не было. Истари, более сильные люди, захватывали местности по берегам больших рек, куда их влекла ценность угодий, лесов, лугов и прочее. Мелкая сошка забивалась в глушь, где природа представляла относительно очень мало льгот, но зато никакой глаз туда не заглядывал, и, следовательно, крепостные мистерии могли совершаться вполне беспрепятственно. Мужицкая спина с избытком вознаграждала за отсутствие ценных угодий. Во все стороны от нашей усадьбы было разбросано достаточное количество дворянских гнезд, и в некоторых из них отдельными подгнездками ютилось по несколько помещичьих семей. Это были семьи, по преимуществу, захудалые, и потому около них замечалось особенное крепостное оживление. Часто 4-5 мелкопоместных усадьб стояли обок или через дорогу, поэтому круговое посещение соседей соседями вошло почти в ежедневный обиход. Появилось раздолье, хлебосольство, веселая жизнь. Каждый день где-нибудь гости, а где гости, там вино, песни, угощения.